Глава 15. Мажор делал вид, что ничего не случилось, но при этом так искрился самодовольством, что мне хотелось вытолкнуть его на дорогу и переехать пару раз для верности. Он предложил прогуляться по вечернему городу, но у меня не было настроения. Буркнуло что-то вроде «в другой раз» или типа того. Не запомнила. Я была зла. Очень зла. Как так получилось, что этот прохвост сумел меня провести? Как он догадался, что дядя Гриша подсыпет ему слоновью порцию кайенского перца в стейк? Что ж, нужно признать, мажор оказался достойным противником. Он опаснее, чем я думала. Нужно быть с ним очень осторожной. И тем интереснее будет одержать над ним победу. Но не сегодня. Сейчас я еще не пришла в себя после ужина. Я подумаю об этом завтра. И уж тогда держись, мажор. Так просто. Я тебе этот стейк не спущу. Потому что на моем месте должен быть ты. Я привыкла выходить победителем из любой ситуации. И сегодня я лишь проиграла одно из сражений. Но никак не войну. Остановила машину у коттеджа. Мотор глушить не стала. Надменно уставилась перед собой, пробормотав. «Спасибо за чудесный ужин и спокойной ночи, Максим Сергеевич». Но мажор не спешил выходить. В темноте я чувствовала, как он смотрит на меня. Повернулась к нему, но вопрос задать не успела. «Виктория Владимировна, мне, право, очень неловко. Но я должен попросить вас о помощи». «Какая еще помощь может ему понадобиться ночью?» В темноте я не могла рассмотреть выражение лица Никитина, но его голос мне не нравился. В нем была какая-то насмешка. Или это я после перца еще не отошла? Вот и чудится повсюду подвох. Что вам нужно? Признаюсь, прозвучало не слишком вежливо. Но настроение было отвратительным, и мне хотелось поскорее оказаться дома и как можно дальше от мажора. Я не могу разобраться с газовым котлом. Ночи уже холодные, а у меня там ни отопления, ни горячей воды. Я даже душ принимал холодный. «Замерз, как цуцик!» Прозвучало так жалостливо, что я засомневалась. Не то, чтобы я была специалистом по отопительным системам, но бабушке несколько лет назад устанавливали такой. Мне пришлось тщательно изучить инструкцию, потому что бабуля панически боялась любой новой техники. Может, он и правда там замерзает? Я не настолько жестокая, чтобы завтра поутру обнаружить в доме его хладный труп. «И что тогда будет с фабрикой?» «Ладно, пошли посмотрим на ваш котел», отстегнула ремень безопасности и выбралась из машины. Мажор включил на крыльце электричество и открыл дверь. Еще раз щелкнул выключателем, и просторная прихожая озарилась светом. «Проходите, Виктория Владимировна. Чувствуйте себя как дома». «И почему мне снова в его голосе слышится насмешка?» Внутри было довольно уютно. Много дерева, добротная мебель. Вообще интерьер выдержан в мужском стиле. На мой взгляд, немного суховато. Не хватало женской мягкости и ярких деталей. Мажор молча наблюдал, как я оглядываюсь по сторонам. Взгляд у него был тяжелый, темный. От него по коже бежали мурашки. Я поспешила перейти к делу. «Где ваш котел?» «Идемте», — кивнул Никитин и двинулся вглубь дома по дороге, повсюду включая свет. На цокольном этаже располагалась прачечная и душевая. Очень рационально. Я подошла к напольному котлу той же модели, что и у моей бабушки. Кажется, решить проблемы с отоплением в этом доме будет очень просто. Смотрите. Я подвела мажора к неприметной, закрытой крышкой розетке в углу помещения и воткнула в нее свисавшую рядом вилку. Система просто не подключена в сеть. Оживший котел тут же подтвердил мои слова и негромко загудел. «К утру дом прогреется, а горячая вода появится гораздо раньше». Я улыбнулась и проговаривала слова громко и четко, как слабоумному. Мажор краснел и отчетливо скрипел зубами. Еще бы, так сглупить. «Но ведь это газовый котел», — попытался он объяснить свою оплошность. «Но розжиг-то электрический». Осклабилась и на волне триумфа двинулась обратно к лестнице. Все-таки хоть немного реабилитировалась после фиаско с ужином. «Спокойной ночи!» — пожелала я Никитину почти у самой двери и уже протянула руку, чтобы открыть ее, но не успела. Мажор перехватил мое запястье и развернул к себе. Я не успела ничего понять, как оказалась прижатой к стене, а ненасытные мужские губы уже терзали мой рот. Я не хотела. Это происходило против моей воли. Я должна была сопротивляться, но тело предавало. Оно отказывалось мне подчиняться. Вместо того, чтобы оттолкнуть Никитина, сама прижалась к нему и застонала, запуская меж своих губ его настойчивый язык. Я не понимала, что творится, и не контролировала происходящее. Меня бросило в жар. Ноги подкосились. Чтобы не упасть, пришлось обхватить руками твердое мужское тело. «Ты такая горячая кошечка», — прошептал мажор, на секунду отрываясь от моего рта, чтобы начать покрывать поцелуями шею. Мои глаза были закрыты, а сознание находилось на другом краю вселенной. Поэтому я пропустила момент, когда открылась входная дверь и услышала лишь возмущенный вопль. «А ну отойди от нее, придурок!» За ним сразу же последовал удар. Я ощутила лишь быстрое движение воздуха и начавшего оседать мажора. И только затем открыла глаза. Сознание возвращалось медленно. Меня все еще потряхивало от возбуждения. Я ощущала только тяжесть мужского тела, которое не могла удержать, и оно мешком шмякнулось на пол. Напротив стояли опешившие Ванька с Митькой, сыновья Галухина, и испуганно смотрели на тело. «Я же его только легонько в ухо. А он чего?» Бормотал побледневший Митька, созерцая дело рук своих, точнее, кулака. И тут я окончательно очнулась. «Вы его убили!» Бросилась перед мажором на колени, одновременно пытаясь нащупать пульс на запястье и кровь на голове, боясь не найти первого и найти второе. К счастью, было наоборот. «Живой!» Меня затопило облегчение, и я сама в изнеможении села на пол рядом с мажором. «Что вы здесь делаете?» Вызверилась на ребят. «Мы, это, папка попросил приглядеть за тобой». Нескладно признались они, явно ошарашенные исходом вечера. «Он к тебе полез, ну, мы и вмешались». «Да уж, вмешались», вынуждена была признать. «А ведь совсем забыла о словах Галухина, обещавшего мне защиту своих сыновей. А почему я вас раньше не видела? В ресторане?» «Так мы, это, поудаль ехали, чтобы в глаза не бросаться. А в ресторане народу много, там бы он не тронул». Аргументы были железными, как и изложенная логика событий. «Давайте перенесем его в спальню. Надо лед приложить, чтобы синяка не было», — предложила то, что первым пришло в голову. Вроде бы в кино всегда поступали именно так. «Надеюсь, мажор скоро придет в себя. И к тому времени нужно оказаться подальше отсюда, чтобы не попасть ему под горячую руку». «А где спальня?» — задал закономерный вопрос Ванька. Я заозиралась вокруг. На глаза попалась лестница. Наверняка жилые комнаты расположены на втором этаже. «Тащите его туда», — кивнула головой. Парни подхватили безвольное тело мажора и потащили его к лестнице. «Осторожнее! Не ударьте его еще раз!» Я шла следом и наблюдала за перемещением. «Эй!» — раздался вдруг громкий окрик от двери. «Вы кто такие? И что делаете с моим женихом?»